Во вторник вечером Нира Вульф сказал мне, что у человека, убившего Джерина, не было к нему вражды. Он хотел уничтожить Мэтью Блаунта. Вы ответили: чепуха. Но сами знали, что это не так, потому что человеком, сделавшим это, были вы, и это было вашим мотивом. Потом, когда вы узнали, что Калмус вас вычислил, вы пошли и убили его, а я видел, как вы приходили и уходили. Итак, сколько вы принесли? Он заметил, что руки его не слушаются, и убрал их со стола. «Все это чепуха», — сказал он, — «каждое ваше слово». «Окей. Тогда вставайте и идите. Или позвоните в окружную прокуратуру, чтобы за мной пришли и забрали за попытку шантажа. Телефонная будка за рестораном. Обещаю, что буду ждать их здесь». Он облизнул губы. «Именно это мне и следует сделать», — сказал он, — «сообщить о вашей попытке шантажа. Вперед! Но это будет... из-за этого разразится скандал. Это было бы очень неприятно. Даже если бы и не видели, как я входил в дом и выходил из него. Вы не видели, но даже если бы видели, из-за этого не следовало бы, что Калмуса убил я. Вы вошли в его квартиру после 10 часов и обнаружили тело. Кто-то вошел после того, как я вышел. То есть это было бы после того, как я вышел, если бы я там был. Значит, вы лжете, что видели, как я входил и выходил. Все это жалкая ложь. Но если вы замолчите, — резко перебил его я, — я готов выслушать от вас что-нибудь разумное, если вы на это способны, а не эту чушь. Пусть будет да или нет. Если нет, то я встаю и ухожу к Нира Вульфу. Вы входили в этот дом в среду поздно днем или рано вечером, как вам будет угодно это назвать, или нет? Да или нет? Он облизнул губы. Я не собираюсь доставлять вам удовольствие принудить меня к... Я отодвинул стул и начал вставать. Он положил руку на стол. Нет, сказал он, сядьте. Я склонился над ним. Нет? Я имею в виду да. Вы входили в этот дом в это время в среду? Да, но я не убивал Дэна Калмуса. Я сел и поднял бокал, чтобы глотнуть вина. Я советую вам действовать осмотрительнее, сказал я ему. Если, чтобы призвать вас к благоразумию, мне придется каждый раз вскакивать, то мы привлечем к себе внимание. Сколько денег вы принесли? Он сунул руку в нагрудный карман, но так ничего и не достав, вынул ее обратно. «Вы признаете, что вы шантажист?» — сказал он. «Конечно. 2 сапога пара. Убийца и шантажист. Я не убийца. Но если я откажусь быть жертвой шантажа, и вы сделаете то, чем угрожаете, я буду вовлечен в скандал, которого мне не пережить. Я окажусь под подозрением, которое никогда не будет полностью снято. Чтобы это предотвратить, я желаю... подчиниться против воли. Его рука опять потянулась к карману, на этот раз он что-то достал, какой-то листок. Он его развернул, взглянул на него и сказал: «Прочтите это», и вручил листок мне. Чернилами от руки на нем было написано: «Сим подтверждаю, а в случае необходимости обязуюсь присягнуть, что мое заявление доктору Виктору Эвери, будто бы я видел, как он входил в дом Дэниэля Калмуса в среду 14 февраля 1962 года, лживо. Я никогда не видел, чтобы доктор Виктор Эвери входил в этот дом в какое бы то ни было время. Я написал это и подписываю по собственной воле без принуждения». Я бросил листок на стол и ухмыльнулся. «Вы могли бы вставить его в рамочку», — предложил я. «У меня $10 000 наличными», — сказал он. «Когда вы его напишете, подпишете и отдадите мне, я их вам вручу. А остальные 90 000? Это нереально. Пожалуй, я не смог бы уплатить такую сумму, но даже если бы она у меня и была, это нелепо. В дополнение к 10 000 сейчас я дам вам гарантию уплатить через неделю еще 20 000. Черт меня возьми, у вас еще хватает наглости торговаться. Я не торгуюсь. Для меня $30 000 — состояние». Я посмотрел на него. «Знаете, — сказал я восхищаюсь вашей выдержкой. Правда, восхищаюсь. Сдаюсь». Я оглянулся, поймал взгляд миссис Пьетти и сделал ей знак. Она подошла. Я спросил ее, сколько. Она сказала: «Доллар 40 центов». Я вручил ей $2 и попросил оставить сдачу себе. Конечно, это была одна видимость. Я уже дал Джону $50 и дал бы еще. Я покачал головой. «Определенно сдаюсь. Нам придется поехать к мистеру Ниру Вульфу и обратиться к нему за помощью». У него глаза полезли на лоб. «Что?» Я сказал: «Обратиться к мистеру Вульфу. Это шоу задумано им, а не мной. Я лишь работаю на него. Вчерашний вечер, мое увольнение — все это лишь маскарад. Вам придется поехать и поторговаться с ним. Он, конечно, не согласится на паршивые 30 тысяч». Он все еще таращил глаза. «За этим стоит Нира Вульф?» «Конечно, он. И перед этим тоже». Я отпихнул свой стул. «Окей, поехали». «Я не поеду». «О, Боже!» — я склонился над ним. «Доктор Эвери, вы, несомненно, величайший из тупиц. Нира Вульф вас уже упаковал и отправил прямиком в ад, а вы сидите тут и бормочете: я не поеду. Вы поедете со мной или вы предпочитаете ад?» Я поднял листок, положил его в карман, встал, забрал с крючка пальто, надел его, забрал шляпу и направился к дверям. Когда я проходил мимо соседнего столика, Фред Деркин, рот которого был полон спагетти и вина, встал и пошел в противоположном направлении, в сторону кухни. Когда я вышел на тротуар, порыв зимнего ветра едва не сорвал с меня шляпу. Я хлопнул по ней ладонью и в этот момент увидел, как Эвери с пальто через руку вышел из дверей. Когда он попытался надеть пальто, ветер обмотал его вокруг тела, так что мне пришлось ему помочь, и он меня поблагодарил. Убийца и шантажист, оба с прекрасными манерами. Второе авеню расположено в центре города, поэтому, чтобы взять такси, мы отправились на третье. Мы взяли такси и поехали. Сидя в машине, я вообще-то ожидал, что Эвери заведет со мной разговор, но он молчал. Ни единого слова. Я на него не смотрел, но краем глаза видел, как он шарит рукой в кармане пальто. При всей его выдержке у этого человека нервы все-таки были. За 5 дней ведения дела Блаунта, Вульф сделал уступок больше, чем он обычно делает за год. Обычно без 10:02, а именно в это время Эвери и я поднялись на крыльцо старого каменного дома, у Вульфа в разгаре ленч. И я ожидал, что пока он не закончится, мне придется развлекать гостя в приемной, по крайней мере, в течение получаса. Но, как я узнал позже от Фрица, ему было сказано, что ленч будет ровно в 12:45, еще когда он принес наверх поднос с завтраком. Для вас это означает лишь то, что когда это необходимо, у Вульфа хватает здравого смысла изменить свой распорядок дня. Мне же это сказало о том, что во время завтрака он решил, что я управлюсь с Эвери у Пьоти за 30 минут и к 14:00 приведу того в приемную. Приятно, когда ваши таланты ценятся, но в один прекрасный день он может слишком на меня понадеяться. Итак, едва лишь я ввел гостя в приемную и усадил его в красное кожаное кресло, как вошел Вульф. Я пошел закрыть дверь. Скоро мимо нас на кухню должны были пройти Сол, Фред и Ори с магнитофоном и пленкой. Когда я вернулся к столу, Эвери выпалил: «Я здесь против воли, и если вы думаете, что вы с Гудвином, заткнитесь». Это был не окрик, а лишь щелчок бича. Вульф, не вставая, повернулся ко мне. «Трудности были?» «Нет, сэр», — я сел. «Все окей, даже более того». На вопрос, входил ли он в среду в известное время в этот дом, определенное «да». Он предложил мне 10 000 наличными сейчас и гарантию на 20 000 в течение недели, если я подпишу заявление о том, что я его не видел. «Он не... это ложь», — произнес Эвери. Итак, в такси он молчал потому, что обдумывал тактику своего поведения. А тактика состояла в том, чтобы обозвать меня лжецом и заставить Вульфа начать с нуля. Довольно неглупо. Вульф откинулся назад и без всякой враждебности, просто как на любопытный объект, посмотрел на него. На самом деле он тянул время до прихода Троицы. О поведении людей, попавших в затруднительное положение, можно написать целую книгу. О людях, смотрящих смерти в лицо. Почти все они оказываются не в состоянии справиться со своими эмоциями, и в результате их умственная деятельность ослабляется. Ошибочно было бы предполагать, что наиболее развитой ум и с кризисом справится наиболее эффективно. Если разум подавлен эмоциями, то какой от него прок? Возьмем вас с мистером Гудвином в этом ресторане. Поскольку в своей профессиональной деятельности вы преуспеваете, ваш ум, по всей вероятности, довольно развит, но и вели вы себя как болван. Вам следовало либо бросить ему вызов и приготовиться бороться до конца, либо, попросив его подписать документ, делающий вас неуязвимым для его угроз, полностью выполнить его требования, и вам ни в чем не следовало признаваться. Вместо этого вы попытались торговаться по мелочам и сделали одно очень важное признание в том, что входили в этот дом в среду вечером. На самом деле это ложь. Очевидно, он собирался твердить эти слова, как «Отче наш». Мысль неплохая, если бы у него хватило ума довести дело до конца, но в данном случае ему оставалось только встать и уйти. Раздался звонок в дверь. Я подошел к дверям в прихожую и чуть-чуть их приоткрыл. Из кухни вышел Фриц, подошел к входной двери и открыл ее. В дверь вошла троица и, не сняв пальто, прошла мимо вешалки. Когда они проходили мимо меня, Сол кивнул мне в щелку, а Ори щелкнул пальцами. Когда они исчезли на кухне, я распахнул дверь настежь, вернулся на место и забрался за свой стол, чтобы вовремя щелкнуть выключателем. Больше от меня ничего не требовалось, а Вульф все говорил. И, возможно, это было бы самым мудрым решением. Вчера вечером, после разговора с мистером Гудвином, находившимся в номере гостиницы, вы поняли, что оказались в смертельной опасности, но считали, что опасность представляет мистер Гудвин в одиночку. Только ему был известен критический для вас факт. Если бы не он, вам бы почти нечего было бояться. Почему вы во что бы то ни стало не убили его? Вы знали, где он, и у вас в запасе была целая ночь. Измените внешность и за любые деньги подкупить кого-нибудь из персонала гостиницы, чтобы вас впустили в его комнату. Снять комнату рядом с ним, или сверху, или снизу, и пройти из окна в окно. Человек в вашем положении должен быть в состоянии усилием воли подняться по вертикальной мраморной стене. Обычный человек силой воли преодолевает обычные трудности. Человек, на которого надвигается беда, человек, отчаявшийся, может, силой воли, зазвонил внутренний телефон, я взял трубку и сказал: «Арчи». Я услышал голос Сола. «Все готово». «Отлично, я вам звякну». Я положил трубку и кивнул Вульфу. Он ответил мне кивком и выпрямился в кресле. «Я вам наскучил», — сказал он Эвери, — «со своими желчными речами насчет того, что вы могли бы сделать. Теперь же важно то, что вы будете делать сейчас. А чтобы вы могли это обдумать с реальных позиций, вы должны кое-что послушать». Он обернулся. «Арчи, начинайте». Я нажал кнопку, три коротких, и развернулся лицом к Эвери. Через мгновение из решеточки на стене за моим столом раздался слабый журчащий звук. Потом несколько коротких щелчков, потом негромкий шум, скорее всего, из ресторана, где двигались, ели, говорили люди, а потом мой голос. «Спагетти здесь исключительные. Попробуйте». После небольшой паузы другой голос. «Я не голоден». «Вино тоже исключительное. Я никогда не пью днем». «Я обычно тоже, но сегодня исключительный день. Сколько вы принесли?» «Я пришел из любопытства». «Что это за розыгрыш?» «Послушайте, если вы будете хитрить, то только зря потеряете время. В среду я видел, как вы вошли в дом Калмуса, а потом вышли оттуда». «Вчера я спросил, когда я вошел, когда вышел?» Как сказал Вульф, о поведении людей, попавших в затруднительное положение, можно написать целую книгу. Когда прозвучали первые слова записи, Эвери лишь хмуро на меня посмотрел. Когда раздался его собственный голос «Я не голоден», он огляделся, покрутив во все стороны головой. Потом он прикусил губу, и пока звучал мой главный монолог, сидел, хмуро глядя на меня. Когда же прозвучали его слова «все это чепуха, каждое ваше слово», он кивнул в знак одобрения. Но когда мы услышали, как я его спросил, входил ли он в среду в это время в этот дом, и он ответил «да», Эвери взвизгнул. «Это ложь!» — вскочил и бросился на меня. К тому времени, когда он до меня добрался, я был уже на ногах. Но он и не собирался меня бить или душить. Он вообще ничего не собирался делать. Это была просто его реакция на услышанное. Я сделал шаг в сторону только потому, что хотел отдать Вульфу листок бумаги, а он стоял на моем пути. Вульф взял бумагу и прочел ее. В это время из громкоговорителя раздавался фоновый ресторанный шум. А там, в ресторане, я читал ту же самую бумагу. Вульф бросил бумагу на стол как раз в тот момент, когда я бросил ее на столик и сказал, «Вы могли бы вставить его в рамочку». Ритм был выдержан отлично. И тут Эвери начал действовать. Он бросился к бумаге, чтобы ее схватить, но при этом наткнулся на мой удар. Обратите внимание на поведение Вульфа. Если бы он ввязался в драку, то мог бы иметь неприятность отражать удары Эвери, поэтому он предоставил это дело мне. Еще раз слишком на меня понадеялся. Эвери вцепился в мою руку, и я не стал ее вырывать, решив дать этому дуралею возможность получить удовольствие от столь тесного контакта со мной. Он держался за меня обеими руками, но когда я, вернее, громкоговоритель, произнес, что Вульф уже упаковал его и отправил прямо в ад, что прозвучало, признаюсь, несколько банально, он меня выпустил, встал и, стиснув зубы, посмотрел сверху вниз на Вульфа. Я шагнул к своему столу, потянулся к выключателю и повернул его. А когда я обернулся, Сол, Фред и Ори были уже там, стояли кучкой у дверей. «Я решил не оставлять вам никаких лазеек», — сказал Вульф Эвери. Он указал на группу людей у дверей. «Человека справа, мистера Пензера, вы видели здесь вчера вечером. Он сидел на кухне с магнитофоном. Двое других, мистер Деркин и мистер Кеттер, сидели в ресторане за соседними столиками, когда вы беседовали с мистером Гудвином. Доктор, увильнуть вам не удастся». Эвери сделал несколько неуверенных шагов по направлению к группе и остановился. Вульф сказал, «Сол, отойдите, не загораживайте дверь на случай, если он захочет выйти». Эвери обернулся. «Вас пятеро», — сказал он. Он подошел к столу. «Вы сказали магнитофон? Это записано?» «Да». «Я дам вам за это $100,000 наличными завтра утром. За пленку и за эту бумагу, подписанную Гудвином. Вы ничего не можете доказать, я это знаю, но я не...» «Хорошо. Завтра утром». Вульф кивнул. «Видите? Вы пытались торговаться с самой судьбой. Мистер Гудвин не принял бы ваше предложение. Но вы об этом не знали. Если бы вы пошли навстречу, решившись выполнить его условия, было бы довольно сложно получить от вас и записать какое-нибудь признание. Теперь я могу совершенно спокойно отказаться от вашего предложения. Вы правы. Я ничего не могу доказать». Но я могу заработать свой гонорар и доказать клиенту, что я его заработал, дав мистеру Блаунту, его жене и его дочери, прослушать эту пленку. «Нет», — сказал Эвери, — «никогда». «Да, да, именно так». Эвери пожевал губами. «Сколько вы хотите?» Вульф покачал головой. «Я слишком себя уважаю, чтобы принять от вас деньги. Очень может быть, что вы представляете большую ценность для мира, для общества, членом которого я являюсь, чем Мэтью Блаунт. Если бы я придерживался прежде всего интересов общества, возможно, я бы вас и спас. Но все дело в моем эгоизме. Как и большинство людей, я слишком люблю себя самого. Когда я буду сидеть и смотреть, как семейство Блаунтов слушает пленку, моему самодовольству не будет предела. Доктор, вам лучше уйти». «Я не уйду. Сколько вы за нее возьмете? Сколько? К черту все это! Идите! Нет, нет, нет!» Вульф обернулся. «Фред, Ори, Арчи и Сол сегодня уже поработали. Вы же были просто зрителями. Уберите его». Они подошли. Фред взял его за руки, грубо сказал. «Пошли, какого дьявола?» Мне было бы приятнее написать, что он вырвался и вышел сам. Но я передаю только то, что было на самом деле. По дороге к дверям им пришлось его подталкивать, а он громко протестовал, и как только они оказались в прихожей, Сол закрыл дверь. Вульф пробурчал. «Человек, утративший чувство собственного достоинства, не человек. Свяжитесь с мистером Крамером». Я подумал, что было бы более достойно дождаться, когда придут Фред и Ори и скажут, что выставили Эвери, так как Крамер не понадобится Вульфу до 6 часов, времени, когда он спустится из оранжереи. Таким образом, спешить было некуда, но я повиновался. Мне пришлось здорово повозиться. Какой-то тип в отделе расследования убийств не хотел ни с кем меня связывать, даже с сержантом Стеббинсом, до тех пор, пока я ему все не рассказал, и тогда он передал трубку лейтенанту Роуклиффу. С ним мне пришлось разыграть целое сражение, и выиграл его я только благодаря тому, что напомнил ему об одном случае, имевшем место несколько лет назад, когда он не стал со мной разговаривать и повесил трубку, а мы позвонили окружному прокурору, и Вульф рассказал ему кое-что, о чем Крамер предпочел бы узнать первым. Таким образом, я наконец добрался до Крамера, кивнул Вульфу, и он взял трубку своего аппарата. Я свою трубку не опустил. «Это Нира. Я знаю, я занят. Чего вы хотите?» «Видеть вас у меня, как только вы освободитесь. Человек, убивший Поля Джерина и Дэниэля Калмуса, только что покинул мой дом. И я... покинул ваш дом? Да, и я... Почему вы дали ему уйти?» Принять эти слова за комплимент было трудно. Не спросил, как вы узнали, что он их убил, или что-нибудь еще, а почему вы дали ему уйти? «Потому что он был невыносим», — сказал Вульф. «Я его выставил. Я бы хотел...» «Кто это?» «Черт, не перебивайте. Я бы хотел передать дело вам. У меня есть кое-что. Я хочу узнать его имя немедленно». «Нет. Когда я могу вас ждать?» «Вы чертовски хорошо знаете, когда можете меня ждать!» Он бросил трубку. Я посмотрел на свои часы. 23:00. Трудно поверить. Еще один жизненный принцип в опасности. На этот раз самый строгий. В течение многих лет ежедневно, кроме воскресенья, ровно в 4:00 Вульф, невзирая ни на что, отправляется в оранжерею. Не бросит же он Крамера в разгар представления. Очевидно, это дело сидело у него в печенках. Когда я развернулся в кресле, чтобы спросить у Фреда и Ори, нет ли пострадавших, зазвенел телефон, я развернулся в обратную сторону и снял трубку. «Приемная Нира Вульфа. Арчи Гуд... Арчи, это Селли. Доброе утро, то есть добрый день. Нам вас очень не хватает. Я собирался вам позвонить, как только выберу время. Я был занят, если это можно так назвать. Вы... это было?» «Я... да, и это было. Все прошло по плану. Я рад, что познакомился с вами и хотел бы иметь ваш автограф. Если это ваше первое доброе дело, вы сделали его хорошо. Если вас когда-нибудь заинтересует работа в качестве помощницы шантажиста, звоните мне. Но это... Он сделал именно то, что от него ожидали. Я расскажу вам все от слова до слова, но не сейчас. Все в порядке. Просто сидите и ждите еще 24 часа, может, меньше. Матери, конечно, ничего не говорите. Никому ничего. Конечно, нет. Но не могу ли я? Я бы пришла. Не сейчас, мы заняты. Если вы не можете не переживать, переживайте. Но потерпите, пока я вам не позвоню. Окей? Окей. Она повесила трубку. Сидевший в красном кожаном кресле, Крамер сказал: «Не надо представлений, что у вас есть?» У нас был настоящий семейный праздник. Сол, Фред и Ори с бокалами в руках сидели в креслах вдоль стола Вульфа. В бокале Фреда был бурбон с водой, а Сол, Ори и я распивали шампанское. Вульф пил пиво. Крамер ничего не пил, хотя ему и предлагали. Вульф поставил свой бокал и облизал губы. «Мистер Крамер, это не представление, а преамбула. Она необходима и будет краткой. Вы, возможно, не забыли событие, имевшее место 4 года назад в ресторане «Пьете» на 13-й улице?» «Не забыл. Сержант Стеббинс и Гудвин в наушниках на кухне. Да, подобное событие с некоторыми вариациями имело там место сегодня. Мистер Пензер был на кухне с магнитофоном вместо наушников. Мистер Деркин и мистер Кеттер сидели в ресторане за разными столиками. За отдельным столом сидел мистер Гудвин один. На его столике стояла ваза с отвратительными искусственными цветами и микрофоном внутри. У мистера Гудвина было назначено свидание с доктором Виктором Эвери. Незадолго до часа дня доктор Эвери вошел в ресторан, прошел к столику, за которым сидел мистер Гудвин, и сел. А мистер Пьюти сообщил об этом на кухню мистеру Пензеру, и тот включил магнитофон. Сейчас вы прослушаете воспроизведение этой записи. Я достаточно хорошо описал обстоятельства? Да. у вас есть вопросы? Давайте сначала послушаем. Наблюдать за Крамером не имело смысла. Что бы он ни услышал, он все равно будет сидеть, сжав губы и устремив прищуренные глаза на Вульфа. Гораздо интереснее было наблюдать за Фредом и Ори, которые еще ничего не слышали и почти ничего не знали о деле. Они повернулись лицом к решеточке. Фред сделал каменное лицо, но когда я предложил Эвери позвонить в прокуратуру, он широко ухмыльнулся. Следя за поведением своего коллеги, Ори критически вскинул голову и время от времени поглядывал на меня, показывая тем самым, что оценивает красивые моменты. Когда я выудил у Эвери признание в том, что он входил в дом, он улыбнулся и одобрительно кивнул. А когда я сказал Эвери, что Вульф его упаковал и отправил прямо в ад, он поджал губы. Просто позавидовал мне, потому что знал, что ему недоступны такие красивые методы работы. Наконец, моя реплика под занавес: «Вы пойдете со мной или вы предпочитаете ад и занавес?» Крамер подтянул под себя ноги, но не встал. «Боже милостивый», — сказал он хрипло, — «и он пришел сюда?» «Да». Прослушав пленку, он в присутствии этих четырех человек предложил мне $100,000 наличными за пленку и бумагу, подписанную мистером Гудвином. «Арчи, дайте ему бумагу». Я достал из своего кармана листок бумаги, подошел к Крамеру и вручил листок бумаги. Он его прочел и поднял глаза. «Написано его рукой?» «Не знаю, предположительно, да». Он перечел листок, свернул его и сунул в карман. «Я помню, вам удавалось поймать за руку самых что ни на есть замечательных типов. Насколько замечателен этот?» «Если вы имеете в виду привлекательность, то ничуть. Зная, что доктор Эвери является дважды убийцей, я решил это доказать, так как это было невозможно». «Когда вы об этом узнали?» «Вы знали об этом, когда...» Крамер прервал свою речь, встал и направился ко мне. Зная, чего он хочет, я оставил свое кресло, в которое он и сел. Пока он брал трубку и набирал номер, я налил себе еще шампанского. К тому времени, когда я положил бутылку на лед, он связался с сержантом Стеббинсом. «Перли, я у Вульфа. Возьми доктора Эвери, привези и держи до моего приезда. Поезжай сам. Не задерживайся из-за ордера. Возьми его как свидетеля по делу об убийстве Калмуса. Обязательно возьми. Я хочу, чтобы он был там к моему приезду. Через полчаса, может, чуть позже». Он встал, бросил на меня мрачный, как никогда, взгляд, вернулся в красное кожаное кресло, бросил на Вульфа такой же, если не хуже, взгляд и сказал: «И когда я поеду, вы и Гудвин поедете со мной. Что вы о себе думаете, вы, пара обезьян? Гудвин сказал чистейшую ложь, и она занесена в подписанные им показания. А вы вчера утром говорили мне, что я лучше вас знаю все обстоятельства, окружающие смерть Калмуса. Как вы собираетесь выкручиваться, черт вас подери? Что вы усмехаетесь? Я добьюсь, чтобы вам было не до веселья». «Я избавлю вас от этого труда», — не обидевшись, ответил Вульф. «Мистер Гудвин солгал доктору Эвери, а не вам. В среду он не держал этот дом под наблюдением. Как он вам и сказал, он приехал туда в сопровождении мисс Блаунд вскоре после 10 часов. Таким образом, он не мог видеть, как входил или выходил убийца. Мы обманули доктора Эвери. Так как было невозможно, здесь его прервали. На этот раз Крамер был ни при чем. Вошел Сол еще с одной бутылкой шампанского. Сделав 3 шага и увидев, что Вульф уступает ему слово, он подошел, достал еще один бокал, наполнил его и протянул Крамеру. Он наполнил бокалы Ори, мне и себе, поставил бутылку и ведерко и сел. Крамер, который принял бокал, даже не заметив этого, пролил немного шампанского на штаны, уставился на бокал в своей руке, как бы спрашивая, как он там оказался, поднес его ко рту, осушил в 3 глотка и поставил на подставку. Он перевел пристальный взгляд на Вульфа. «Я этому не верю», — сказал он. «Чтобы я смог это проглотить, попробуйте рассказать мне, откуда вы узнали, что Эвери входил в этот дом, если Гудвин его не видел, и откуда вы узнали, что он убил Джерина. Я вас слушаю». Вульф кивнул. «Конечно, в этом все дело. Это сложно». «Держу пари, что сложно. Я попытаюсь понять. Итак». Вульф откинулся назад. Это голое умозаключение, а не вывод, основанный на реальных уликах, так как таковых у меня не было. Умозаключение основано на трех предположениях. Первое. Джеррина убил не Блаунд. Как вы знаете, я сделал это предположение в самом начале, и убийство Калмуса его подтвердило. Второе. Ни один из посыльных, ни Хаусман, ни Йеркс, ни Ферру, не убивал Джеррина. Я уже извинялся сам перед собой за это нелепое предположение о том, что виновен один из посыльных. Теперь я извиняюсь перед вами. При сидевшем там же Джеррине, при том, что поднос стоял у самого его локтя, и при том, что постоянно входили другие посыльные. Он взмахнул рукой, как бы отметая это предположение. Фух, остается третье, то есть один Эвери. Возможность у него была не хуже, чем у Джеррина. Он готовил питье, мнимую горчичную воду, и давал ее Джеррину. Он мог иметь мотив убийства. Как записано на пленке, мистер Гудвин сказал ему, что у него не было враждебных чувств по отношению к Джеррину. Его целью было погубить Блаунта. Это не может быть. Почему он хотел погубить Блаунта? Потому что ему была нужна его жена. Это невозможно доказать, так как доказательства у него внутри. Но сомневаться в этом тоже нельзя. Я полагаю, вы разговаривали с миссис Блаунт? Да, несколько раз. Не считаете ли вы вероятным, что она может невольно вызвать у мужчины страсть? Черт возьми, считаю. Значит, мотив, по крайней мере, правдоподобен. Когда известно, что была возможность совершить преступление, и известен мотив, остается ответить на два вопроса. Почему Джеррину так кстати стало плохо еще до того, как Эвери позвали его лечить? И почему опять же так кстати у Эвери был при себе мышьяк? На самом деле я обратил внимание на доктора Эвери только после того, как мистер Гудвин, побеседовав вчера в тюрьме с мистером Блаунтом, дал мне ответы на эти вопросы. Есть еще третий вопрос. Знал ли доктор Эвери заранее, что Джеррин заболеет? Но это лишь часть второго вопроса, и ответить на него можно так. Мог знать и почти наверняка знал. Ему сказал об этом Калмус. Именно из-за этого... «Давайте, давайте», — вклинился в разговор Крамер. «Гудвин узнал об этом от Блаунта, а тот сидит в тюрьме за убийство. И это ваш клиент, не мой». «До этого я еще дойду. Сейчас я объясняю вам, как я вышел на Эвери». Именно таким образом Калмус стал его подозревать. И, предприняв попытку разобраться с ним наедине, совершил ошибку, стоившую ему жизни. Вульф приподнял ладонь над столом. «Вот как это было». Когда мистер Гудвин доложил о своем разговоре с мистером Блаунтом, я получил удовлетворение от того, что убийцей оказался Эвери. Но у меня не было против него ни малейшей улики и никакой надежды раздобыть какую-нибудь улику. Я говорю, что получил удовлетворение. Но удовлетворение – это не уверенность, а необходима была уверенность. Я решил проверить свою версию и тщательно стал к этому готовиться. Я попросил миссис Блаунт собрать их всех вчера вечером здесь, всех, кто имел отношение к этому делу, включая доктора Эвери. И когда они собрались, я объявил, что уволил отсутствовавшего там мистера Гудвина и устраняюсь от ведения дела. Я вернул мисс Блаунт выданный мне ею гонорар. Она была в курсе нашего плана. Я сказал им, что уволил мистера Гудвина за пренебрежение служебными обязанностями, что в среду вечером он держал под наблюдением дом Калмуса, но оставил свой пост на час или больше и таким образом не видел, как входил и выходил убийца. «Они не знают Гудвина», — пробормотал Крамер. Я посмотрел на него с удивлением. «Теперь знают», — сказал Вульф. «Вернее сказать, Эвери знает». Гудвин позвонил Эвери из номера в гостинице, рассказал ему, что его уволили и за что, сказал, что не покидал свой пост, дав ему понять, что видел, как в среду вечером он входил в дом Калмуса и выходил из него, и велел принести $100,000 на свидание в ресторанчике Пьотти. Реакция Эвери решила все дело. Если бы он виновный или невиновный выстоял, мне бы ничего не оставалось делать. Вы позволите мне уклониться от темы? «Вы все время уклоняетесь», — хмыкнул Крамер. «Это несущественно, но имеет отношение к делу. Я полагаю, что он бы выстоял, если бы боялся только правосудия. Он знал, что неопровержимых доказательств против него нет, и вероятность их получения очень мала. Его невозможно было бы осудить за убийство только за то, что его видели входящим и выходящим из дома, даже если бы словам мистера Гудвина поверили. Если же он не убивал Джерина, то у него не было бы и мотива убивать Калмуса. А вероятность получения доказательства того, что он убил Джерина, не просто мала, она равна нулю. Не перед правосудием испытывал Эвери сильнейший благоговейный страх, а перед миссис Блаунт. Поверит ли она мистеру Гудвину? Или, что еще важнее, будет ли она доверять ему, Эвери? Если она будет хотя бы сомневаться, его игра проиграна. Этого нельзя было допустить. Он договорился с мистером Гудвином о встрече и явился на нее. Вы слышали, чем это кончилось? Вульф сцепил пальцы рук. Вот и все, мистер Крамер. По закону вы можете получить эту пленку только по решению суда. Но я не буду цепляться за формальности. Возьмите ее. Но имейте в виду, что при необходимости я должен иметь возможность дать ее прослушать мистеру и миссис Блаунт. Мистер Блаунт будет освобожден сегодня? Или он должен ждать завтрашнего дня? Черт меня возьми, если это все. Крамер старался не взорваться. Мы не будем держать Блаунта, это я вам обещаю, и вы чертовски правы, ленту я заберу. Вы слышали, как я приказал Стеббинсу взять Эвери? Но когда мы его возьмем, что я буду иметь? Как вы сами сказали, ни малейшей улики. У вас была информация, давшая вам возможность установить убийцу. И что же вы с ней сделали? Чепуха, резко сказал Вульф. Вы только что пренебрегли этой информацией только потому, что она исходит от человека, являющегося моим клиентом и сидящего в тюрьме за убийство. Разве я обязан был сообщить информацию, доверенную мне клиентом для проведения расследования в его интересах? Это была не... Отвечайте на мой вопрос. Обязан? Нет, но теперь обязаны. Вы поймали убийцу, дали ему прослушать эту пленку и отпустили, прежде чем вызвали меня. И теперь вы обязаны сообщить мне эту информацию. Она мне необходима. Отчего стало плохо Джерину? Из-за шоколада? Кто отравил шоколад? Откуда Эвери знал, что ему будет плохо? Что знал Калмус? Что в точности сказал Блаунт Гудвину? Итак, Вульф обернулся. «Арчи, какие обязательства вы дали мистеру Блаунту?» «Признаюсь, я был немного навеселе. Я редко пью шампанское при исполнении служебных обязанностей во избежание пренебрежения ими. Все, что он мне сказал, — выговорил я, — абсолютно конфиденциально. Библии под рукой не было, поэтому я перекрестился. Если вы передадите это полицейскому, хотя бы и инспектору, я пропал». «Может быть, Сол, Фред и Ори вместе взятые смогут меня заменить?» Вульф повернулся к Крамеру. «Мистер Гудвин подвыпил, но его обязательства распространяются и на меня. Я предлагаю вам, прежде чем выпустить Блаунта, попросить его дать вам информацию, которую он дал мистеру Гудвину. Разумеется, конфиденциально». И, возможно, он сделает вам это одолжение. Вы прекрасно знаете, зазвенел телефон, я развернулся и взял трубку. После того, как я произнес пару слов из своей телефонной формулы, меня перебил низкий твердый голос. «Мне нужен инспектор Крамер». Я обернулся и сказал: «Вас Стеббинс». Когда я пишу свои отчеты, я не пытаюсь создать у читателей впечатление, будто бы считаю себя способным видеть сквозь стены. И если меня вдруг иногда осеняет, а это время от времени случается, я обычно об этом не пишу, потому что надеюсь, что вы поверите мне на слово. Это один из моих принципов. Но если даже Вульфу можно нарушать свои жизненные принципы, то мне и подавно. Когда я вручал Крамеру трубку, я уже знал, что он услышит. Не подозревал, а знал. То, что Перли меня перебил и не спросил, здесь ли Крамер, а просто сказал, что тот ему нужен, его тон, так или иначе, я все понял. И Крамер, который стал слушать, почти ничего не говоря, лишь изредка задавая вопросы и издавая рычащие звуки, подтвердил мои мысли. Поэтому я не удивился, когда, положив трубку, он повернулся к Вульфу и закричал: «Черт вас побери с вашими грязными штучками, к дьяволу! Мистер Крамер, если вы... Какой я вам мистер? Вы думаете, что вы... Не знаю, что вы о себе думаете, но я-то знаю, что вы такое». Эвери сунул в рот револьвер и снес себе полголовы. «Идите, берите свой гонорар. Это вас удовлетворит, не так ли? Вы довольны?» Он стукнул кулаком по столу. «Довольны?» Вульф повернул голову, чтобы посмотреть на стенные часы. Четверть пятого. Он опаздывал на свое свидание с орхидеями. «Да», — вежливо сказал он, — «я доволен. Вы тоже будете довольны, когда остынете. Вас избавили от позора, который могло вам принести осуждение невиновного человека, и от неприятностей, связанных с арестом виновного, которого невозможно осудить». Конец книги.